Клесьби. Тот богоравный был избран судьбою, тот и блаженством божественным дышит, кто зачастую сидит пред тобою, смотрит и слышит сладостный смех твой. А я-то несчастный, смысл весь теряю, а взор повстречаю, лесбия твой, так безумный и страстный, слов уж не знаю. Молкнет язык мой, и тонкое пламя льется по членам моим, начинает звон раздаваться в ушах, пред глазами ночь наступает. Праздность Катул насыщает мытарство. Праздность и блажь на тебя напустила. Праздность царей и блаженные царства часто губила. Перевод Фета.